Да я был пойман и закован сатаной, его волю со слезами исполнял. Но свобода мне явилась, как любовь и запознал, его руки развязали мне. Петь хочу я, как синичка, полон радости всегда, аллилуйя, радость сердца и груди. И теперь спасение безбеденным всем хочу нести, что и я мог обрести. Как синичка, что в ловушке был я в узах сатаны, мои руки, мои ноги все в крови. Но когда Христос увидел, что греком я побежден, Он с любовью меня освободил. Петь хочу я, как синичка, полон радости всегда, аллилуйя, радость сердца и груди. И теперь спасение безбеленным всем хочу нести, что и я мог обрести. Если связан ты грехами на креста, мой друг, сляни, там спасение обретешь больной душе. Лишь один, который может все грехи тебе простить, Иисус, что за тебя там пострадал. Петь хочу я, как синичка, полон радости всегда, аллилуйя, радость сердца и груди. И теперь спасение безбрененным всем хочу нести, что и я мог обрести. Вера в Иисуса Христа и движение New Age. Дорогие друзья, мы, христиане, любим Библию. Слово Божие – это для нас вечная истина. Мне она служит поддержкой и утешением в жизни и смерти, как в личной жизни, так же и во врачебной практике. Мы живем во времена все увеличивающихся мировых проблем. Гибель окружающей среды, социальные проблемы, войны. Люди боятся за завтрашний день. В поисках смысла жизни многие люди обращаются к сверхъестественному и магическому. О нашем времени Иисус Христос говорил: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Да, Господь наш Иисус Христос настоятельно предупреждает нас, послушаемся ли мы Его. Но как мы сможем устоять? В первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих, читаем: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Да, нам нужно все испытывать. О первых христианах в вере читаем Деяния апостолов 17:11. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, Точно ли это так? Бог строит свое царство. Фундамент – Слово Божие. Столпы – авторитет Божий, прощение грехов, чистая совесть, свобода духа и жизнь от Бога. Ну а сатана строит свое царство – царство гуманизма. Здесь основание – человеческий разум и эволюция. Столпы – автономия человека, этика ситуации, феминизм, свободный секс, разводы, аборты, самоубийства. В гуманизме некоторые вещи выглядят внешне красивыми. Но если мы хотим рассмотреть движение New Age, тогда обратим наше внимание на три пункта. Первый. Духовный корень учения или понятия. Второе. Сравнение этого корня со Словом Божьим, соответствует ли это учение Слову Божьему или нет. И третье. Имеются ли смешение учения Библии и небиблейских понятий. Слово Божие разделяет четко без смешений. Иисус Христос весьма ясно говорит о небе и аде, о вечном спасении и гибели, о раскаянии и прощении наших грехов с одной стороны, и о суде и проклятии с другой, о свете с одной стороны и о тьме со стороны другой. И мы должны спрашивать себя, служим ли мы Иисусу или сатане? Верим ли мы, что есть опасные методы лечения, или мы стали равнодушны? Лаодикийской церкви Иисус говорит, Откровение 3, 15-16. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Остывший до теплого состояния находится в опасности отпасть от Иисуса Христа. Хочу здесь привести некоторые аспекты движения New Age и рассмотреть их во свете Слова Божьего. Что значит New Age – новая эра? Здесь нужно сперва дать некоторые астрономические пояснения. Звезды и планеты постоянно меняют свое положение относительно друг друга. Так называемая точка весны, где Солнце достигает пересечения своей траектории с небесным экватором, около 21 марта. При этом каждые 2140 лет перемещается на одно созвездие. Так, во время земной жизни Иисуса точка весны находилась на границе созвездий Козерог и Рыбы. Сегодня она находится на границе созвездий Рыбы и Водолея. До этого места речь шла о чисто астрономических фактах, не противоречащих Библии. Но здесь подключается антибиблейская спиритическая интерпретация астрологов. А. Разным созвездиям приписывается свойство и воздействие на человека и на наш мир. Тут нужно назвать гороскоп. Б. Рыба, как раннехристианский греческий символ христианства, без всякого основания связывается со созвездием Рыбы. В. Вожди движения New Age теперь говорят о смене времен. На смену времени Рыбы, христианскому времени, должно прийти время Водолея. Как ученики и последователи Господа нашего Иисуса Христа, мы знаем, что наша человеческая жизнь не зависит от созвездий, а сокрыта в пронзенных руках Иисуса Христа. Мы верим в личность Бога и в Господа Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. В Его руках жизнь наша. Цель движения New Age в его эру Водолея – изменение человеческого сознания. Это должно произойти через излитие Водолеем на землю потоков спиритуального расширения сознания. Это напоминает искаженную копию излияния Духа Святого, Деяния 2, с 1 по 13 стихи. Харизматы тоже говорят о новом излиянии Святого Духа, в последние годы третья волна, или так называемое Торонтское благословение, где люди падают на спину, вдруг смеются или кричат. Здесь прослеживается родство между New Age и харизматическим движением. Это обновление человеческого сознания в эру New Age должно якобы произойти с участием спиритических сил так, чтобы человек достиг гармонии с природой, гармонии с космосом через расширение сознания. Старые структуры мышления, особенно аналитические научное мышление, должно сменяться синтетическим мышлением. Этим должны изгладиться противоречия. Должны исчезнуть противоречия, время и вечность, добро и зло, Бог и человек, мужчина и женщина и так далее. Здесь проступают принципы восточных философий и религий, например, таоизма. Китайский император Хуанг Ти 5000 лет тому назад, якобы при созерцании звездного неба, пришел на мысль о связи человеческой судьбы со звездиями. Сегодня мы называем это астрологией. При этом он якобы установил космическую энергию, объединяющую принципы Йин и Ян, женский и мужской принципы. Это же является важным основанием акупунктуры, которая все больше распространяется в западных странах. Движение New Age видит наше время как время переходное. В так называемую эру рыбы человек верил в Бога. В начинающуюся же эру Водолея человек должен стать Богом. В саду Едемском змей сказал Еве: «Вы будете как боги». Бытие 3.5. Для этого человек должен найти и использовать неизвестные силы своего существа, вступив в контакт с космической энергией, которую они называют божественной. Так как все, что проявляется в человеке и в природе, божественно, ему следует установить контакт между своим «я» и Вселенной. С личным Богом эта безличная всеобщая сила не имеет ничего общего. Наоборот, здесь выступает сила темного оккультного происхождения. Это теория самоискупления грешного человека, отступившего от Бога. New Age как единая мировая религия. Все религии смешиваются друг с другом. В основании лежит восточно-индуистское учение о единстве микрокосмоса, Атман, с макрокосмосом Брахман, то есть единство индивидуального «я» с душой Вселенной. Это противоречит библейскому общению Бога с человеком. Расширение сознания и раскрытие огромных сил происходит через черную и белую магию. Белая магия – это заклинание под знаком креста. К черной магии относятся все виды астрологии, связь с невидимым миром, реинкарнация, возрождение в другом теле и так далее. Бог запрещает такие практики. Второзаконие 18, с 9 по 12 стихи. Все они – мерзость пред Богом. Идеологи New Age не скрывают, что они не потерпят библейских христиан и иудеев. New Age – это мировая религия, в которой все жители Земли, не записанные в книгу Агнца, будут поклоняться сатане и антихристу. Дальнейшие признаки, кроме мировой религии. А. Единая система хозяйства, где никто, не имеющий начертания зверя или числа его имени, 666, Откровение 13:17-18, не может покупать и продавать. Б. Единая мировая империя, где все должны будут иметь одно и то же мнение. Откровение 17, стихи 13-14. Все они будут едины в борьбе против Агнца, но Агнец победит их, ибо он – Господь всех господ и Царь всех царей, а также и те, кто с ним. Это его призванные и избранные, и верующие в него. New Age и природа. Новая этика времени New Age будет чисто экологическая. Главное достояние этой экологической этики – неприкосновенность вечной спиритической трансцендентальной природы. Идеологии New Age надеются на силы природы и на якобы живущие в ней позитивные творческие силы эволюции. Все человечество должно коллективно служить эволюции. Индивидууму в этой этике нет места. Подобные понятия нам знакомы из марксизма. New Age и феминизм. Движение New Age открыто борется за уничтожение половых различий между мужчиной и женщиной в обществе. Во многих странах усиливающийся феминизм видят главной движущей силой в перестройке общества. Даже возвещается превосходство женщины над мужчиной. Для эры рыбы считают характерным конфликтующий мужской принцип, а для начинающейся эры водолея – примиряющий нежный женский принцип. Принцип женственности не ограничивается только человеком, его сознательно распространяет и на мистические древние культуры, где Земля, например, называется Мать-Земля и Гайя – женское божество. В рамках сглаживания границ между полами проощряются и половые извращения, как, например, мужской и женский гомосексуализм и другие виды секса. В Библии же нет феминизма, мужчина и женщина соответственны друг другу, но они не однородны. «И сотворил Бог человека по образу своему, По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1.27. Гомосексуальные и другие ненормальные сексуальные практики – мерзость перед Богом. Обязательно прочтите к этому из книги Левит, 18 глава, стихи 22-23. Об этом же читаем и в Римлянам 1, с 26 по 32 стихи. New Age и медицина. В медицине есть течение New Age, замаскированные под целостную медицину. Зачастую говорят о природной медицине в отличие от школьной медицины. Сама по себе целостная медицина верна, когда совершается в библейском смысле, где человек рассматривается как тело, душа и дух. 1 Фессалоникийцам 5:23. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. В нью-эйдж-медицине же происходит нарушение границы между естественно-научной и оккультной областями. Здесь видят не только целостность человека, но и общность его со Вселенной, общность человека с космосом. При лечении говорится о потоках космической силы. Здоровье здесь – гармония человека с космосом посредством космической энергии. Больной должен быть подключен к потоку этой космической энергии. При акупунктуре это происходит посредством акупунктурной иглы, при гомеопатии – через сотрясение. Космическая сила – это сила магическая, не физическая величина. Она должна восстановить нарушенную гармонию между йин и ян в таоизме, а также между микрокосмосом и макрокосмосом при акупунктуре. К этим методам лечения принадлежат лечебный магнетизм, акупунктура, гомеопатия, антропозофическая медицина, магическое возложение рук, йога, автогенная тренировка, диагноз ириса и так далее. Христианам следует избегать всех этих видов лечения, так как через них они попадают под оккультную зависимость. Дальнейшая опасность состоит в том, что упускается время для квалифицированной врачебной помощи. Например, заболевание раком может быть выявлено с опозданием. Многие христиане принимают эти методы как естественные методы лечения, не зная правду о них, и порой даже считают эти методы богоугодными. Последователи New Age считают, что наркотики, как, например, ЛСД, можно применять для помощи пациентам с проблемами психики, так как они якобы расширяют сознание. Оккультные методы, такие как гомеопатию, акупунктуру, диагноз ириса, исследуют против физических заболеваний, в то время как автогенная тренировка и йога касаются в первую очередь душевной области. Обратимся теперь к христианскому понятию о мире и человеке. Человек сотворен Богом как неповторимый индивидуум телом, душою и духом. 1 Фессалоникийцам 5:23. При этом каждый человек сотворен Богом по его образу и подобию. Бытие 1:27. Бог явил свою славу в человеке, сотворил его венцом творения и доверил ему все творение. Немного умолил Бог человека перед ангелами, увенчал его славою и честью. Псалом 8, с 4 по 10 стихи. Бог видел каждого из нас, когда созидал нас в тайне. Псалом 138, с 13 по 16 стихи. При грехопадении человек отвернулся от Бога. Вместе со грехом в человеческую жизнь пришли болезни тела и души, а также смерть. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Бытие 8.21. Бог в своем великом милосердии ищет человека. И сегодня он еще зовет: «Адам, где ты?» И Бог посылал пророков своих звать людей к нему. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир взыскать и спасти погибшие. Он умер на Голгофском кресте за наши грехи, чтобы нас спасти. Дорогой слушатель, вы уже приняли это приглашение с Голгофы? Иисус уже стал вашим Спасителем и Искупителем? Верующим в Него Он дает вечную жизнь. Ведь мы живем в последнее время перед возвращением Иисуса Христа в славе. Вы готовы ко внезапному пришествию Иисуса? Сегодня время благодати. Сегодня день спасения. Сегодня люди еще могут спастись для вечности. Кто доверится Иисусу? может не бояться движения New Age. Иисус – победитель, Он и через трудности доведет нас до цели. Ему одному воздадим честь, хвалу и поклонение. И Ему одному, как верные дети Божии, будем следовать до прекрасной небесной Родины. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Доктор Вайзе. Если исповедуем грехи. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Матфея 16:18. Эти слова Иисуса Христа прежде всего говорят о том, что враг душ человеческих будет постоянно атаковывать искупленных детей Божьих. Первоапостольская церковь прошла сквозь огонь раскаленных сатанинских стрел. Но адское пламя не опалило ее. В наши дни атаки дьявола и его слуг усилились. Возникло бесчисленное множество еретических учений, растут числом демонические секты. На народ обрушились оккультные атаки экстрасенсов, колдунов. В школах введены содомские дисциплины. Идет массовое осквернение народа через кино, телевидение, непристойные книги, журналы, газеты, компьютер. Небодрствующих верующих одолевает скверные мысли, преследуют грязные картины. А некоторые, запятнав совесть грехом, даже разговаривают с дьяволом, который приходит к ним, приняв вид ангела света. Христиане первоапостольской церкви неуклонно шли путем исповедания. Их опыт для нас весьма важен, а он таков. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Деяния апостолов 19:18. Исповедать значит открыто признаться в своих тайных грехах и рассказать о подлинных причинах, приведших к тому или иному греху. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Если же ходим во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, стихи 9 и 7. Исповеданный грех очищается кровью Христовой, неисповеданный приведет к погибели. Иногда человек говорит: «Я самый страшный грешник». Но осуждения греха как такового у него нет. Отвращение ко греху отсутствует. Просто его грехи стали явны для многих, и человек уже не в состоянии их скрыть. Он досадует на себя, страдает от самолюбия, потерян авторитет. Он может даже горько плакать, что так низко пал, но это слезы гордыни, а не сокрушения. В наши общины, особенно в последние годы, приходят люди из мира. Грехи их очевидны. Они в ужасе от возмездия, ожидающего их за содеянное, и спешат каяться. Но делают это нередко, как фарисеи в дни Иоанна Крестителя, то есть бегут от будущего гнева, в то время как открывать всю глубину своих преступлений не намерены. Нужно сказать, что такие люди будут мучиться от своих тайных грехов до тех пор, пока не решатся исповедать их. Сознательный грех – это связь с дьяволом, разорвать которую можно только исповеданием. Пока связь с князем тьмы не прервана, у христианина не будет внутреннего покоя, и это закономерно. Я часто спрашиваю пришедших ко мне с исповеданием: «Какой самый страшный грех?» Отвечает: «Убийство, воровство». А то, что, желая исцеления, ходили к бабкам-заговорщицам или детей к ним водили, что на телесеансах Кашпировского вступали в контакт с дьяволом, не считают грехом. Но это не что иное, как сознательный грех, сознательное вступление в контакт с сатаной. Рано или поздно этот грех погубит душу. Новообращенная сестра искренне обратилась к Господу, продолжала носить длинные серьги с камнями, якобы от головной боли. Так ее убедили врачи. я буду молиться о вашем недуге, и вы молитесь. Но только снимите серьги на неделю. Если не будут мучить головные боли, согласны ли вы снять украшение вообще?» – предложил я. Сестра послушно сняла. Встретились через неделю. Головная боль прошла. Не в серьгах, оказывается, дело. Христос всем врачам врач. Нужно повиноваться Его Слову, и Он, если Ему угодно, может снять любую болезнь. Кто, уверовав, придерживается мирских обычаев, тот оскорбляет Господа и лишает свою душу покоя, радости и спасения. Нам заповедано не прибегать за помощью к дьяволу и его слугам, к всевозможным целителям, не пользоваться их книгами и коварными советами, а наступать на всю силу вражью. Лука 10:19. Случается, что христиане страдают от назойливых мыслей, которыми дьявол атакует душу. Без причины такое состояние не постигнет христианина. Значит, был контакт с сатаной. Одолело любопытство погрузиться в мир непристойной мысли. Было согласие пребывать в этой нечистоте. Сначала нехорошие мысли посещают человека днем, а потом и во сне он видит себя участником весьма растленных дел. Если не найти греховную причину, не осудить и не исповедать ее, то в дальнейшем человек может вступить в непосредственный контакт с дьяволом. Зачастую тот, с кем человек разговаривает, выдает себя за Бога или ангела. Разговаривает ласковым голосом, чтобы не напугать. Доверяясь вкрадчивому голосу, человек может обольститься приятными словами. «Я тебя люблю, только никому не говори, что я хочу взять тебя на небо». Когда беседы учащаются, голос повелевает: «Приходи ночью на мост или любое другое место и прыгни вниз, я тебя возьму». Человек прыгает, кто погибает, а кто увечья получает. От исповедания этих грехов дьявол, как обычно, удерживает. Если откроешь свой грех, сразу умрешь. К тому же ты похулила Духа Святого, а этот грех никогда не прощается. И душа не открывает внутренних мучений, потому что поверила лжи сатаны. Мне пришлось долго убеждать, что она обманута. Тогда Господь положил на сердце сказать: «Ты думаешь, что похулила Святого Духа?» «Откуда вы узнали?» – широко раскрыв глаза, испугалась женщина. «Я вижу, что ты чего-то безмерно страшишься. Но это коварная ложь. Ложь и то, что, исповедав грех, ты умрешь. Я тебе скажу правду, которую провозглашает Священное Писание. Если ты не исповедуешь грех, то на небо не попадешь. Это уже точно, потому что туда ничто нечистое не войдет». Бог дал милость. Она открыла грех и получила избавление. Не раз и не два приходится молиться с обремененными грехом. «Нет мира в моем сердце», — жалуется сестра. «Вас Бог любит?» — спрашиваю. «Да». «Может ли Господь вас обмануть и не послать мира душе?» «Не может». «Тогда есть какая-то причина беспокойству». «Написано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Бог не может не простить кающихся. Он простит и пошлет мир сердцу вашему. Пребываю в молитве, чтобы Бог открыл, нет ли тайного греха. Задаю вопросы. Вижу, что сестра смутилась. Я назвал ее грех. Она залилась слезами. «Понимаю, что вы знаете о моем грехе, и я вынуждена открыть его перед Богом и перед вами. Откуда вам стало известно о моем грехе?» «Я ничего не знал. Дух Святой обличает вас». «Я умерла бы с этим грехом, но никогда никому не открыла». «И где бы вы оказались?» Сестра плакала. «Благодарю Бога, что Он через вас мне помог». После этих бесед и молитв сестра стала совершенно другой. В душе ее водворился мир и покой. Когда души замыкаются, стыд сковывает их. Приходится быть в посте и молитве, и Господь избавляет, только бы душа согласилась исповедать все, что ее тяготит. Случается, что грех исповедан, но в доме остались оккультные книги с лечебными советами. Освобождения и покоя душа не получит. Нужно убрать и эту литературу, чтобы не осталось места искушению заглянуть и снова оскверниться, выйти на новый контакт с духами злобы поднебесными. В жизни первоапостольской церкви отмечено подобное событие. Тогда и занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми. День апостолов 19:19. 19. Наблюдая за духовной жизнью иных христиан, замечаешь, что она еле теплится. От внимания не скользает их внутреннее томление таким состоянием. Выясняешь причины. Оказывается, они пребывают в грехе, не считая его грехом. Удивляются. А разве это грех? Дьявол увлек их в постыдные грехи, а потом убедил, что это вовсе не грех. И в подобном случае духовный рост начнется только после исповедания. Нередко христиане не сознают присутствие сатаны и его коварных намерений. «Пришел ко мне человек с желанием исповедаться». Читаю слова Христа. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Матфея 18:19. «Призываю к молитве, затем спрашиваю. Кто, кроме нас двоих, присутствует здесь?» «Господь», не сомневаясь, отвечает. «А дьявол присутствует?» «Нет. Там, где дети Божьи, сатаны не бывает». «Пришел сюда и дьявол», поясняю. «Для чего?» – удивляется. «Чтобы напугать того, кто хочет исповедаться, внушить ему чувство стыда, настаивать, чтобы не открыл всех грехов, утаил скверное и не получил освобождения». «Всякий грех прощается», – уточняет. «Не прощается неисповеданный грех. Не получит прощения также и тот, кто не может простить ближнему. Когда мы прощаем должникам, Бог прощает и нам». Матфея 6:12. «О себе человек рассказал все, а совесть неспокойна, мира и радости по-прежнему нет. Нужно помочь душе наводящими вопросами, чтобы в его душе не осталось ничего, на что мог бы претендовать дьявол. Посетил я больного старца, 93 года. Как духовное состояние? Готовлюсь к переходу». «Разве ты еще не готов?» Он посмотрел на меня, а на глазах слезы. «Брат, значит, есть какой-то грех». Он был проповедником. «Трое суток молюсь, и моя молитва до потолка», — сокрушался старец. «Сколько раз я проходил очищение и освящение, но об этом грехе совершенно забыл. А теперь дьявол показал мне всю картину, когда я совершал его. Я прошу прощения, но Бог меня не слышит. Дьявол же наседает. Бесполезно молиться, ты мой, на небо не попадешь». «Брат, открой грех. Прошу его, сострадая ему». Он назвал. И что вы думаете? Какой-то страшный грех? Нет. Но дьявол ухватился. Помог я брату встать с постели, опуститься на колени. Он сердечной верой помолился и говорит: «Теперь я свободен». Всем детям Божьим необходимо также бодрствовать над миром своих помыслов. Мысль – это неозвученная информация. Сначала мы обдумываем, а потом приступаем к делу. Дьявол довольно часто пользуется мыслительной способностью человека, его воображением, и когда увлечется созерцанием непристойного, тогда душа мучается от навязчивых греховных помышлений. Повторю еще раз, что греховные мысли овладевают человеком не без причины. Беседовал я с сестрой, желая помочь ей освободиться от греховного воображения. Она жаждала получить освобождение, и я посоветовал ей вскрыть корень, назвать источник осквернения, осудить грех и удалить. При беседе выяснилось, что, будучи еще школьницей, она смотрела порнографический журнал, который принесла на занятия соседка по парте. Я воспитывалась в христианской семье, знала, что смотреть бесстыдные картинки – грех. Но искушение было рядом. Нет-нет, да глянешь. Выросла и забыла. И только когда вышла замуж, меня стали преследовать грязные картины, которые я видела в школе. Молюсь, плачу, но избавления нет. Мужу даже стыдно признаться. Исповеданием был изъят корень греха. Грех был осужден и оплакан. Душа получила освобождение. Освобождение – великая сила. Она приводит в движение милосердие Божье. Позвали меня как-то к неверующей старице. Она двое суток кричала от боли. Родственники предприняли все, что могли для облегчения, и вынуждены были позвать меня. Я вошел. Старушка кричит в истерике. «Вы согласны, чтобы я помолился?» «На все согласна». Я попросил всех оставить нас для беседы. «Вы верите, что это книга Божья?» — спросил я, показав Библию. «Да». «Верите всему, написанному в ней?» «Верю». В этой книге написано, что Бог возлюбил весь мир, в том числе и вас. Верите этому? Не знаю. Бог свою любовь доказал тем, что отдал Сына Своего на страдания за грехи наши. Если вы верите этой святой книге, вы должны верить и тому, что Бог говорит в ней. Всякий верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Спасение нужно еще заслужить, не соглашается больная. Снова читаю Слово Божье. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:11 и 12. Старушка перестала кричать, успокоилась. Я прочитал ей о том, что уверовавшие в первоапостольской церкви приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела свои. Деяния апостолов 19:18. Вы готовы открыть свои греховные дела? Признаете себя грешницей? Я страшная грешница, призналась. Тогда исповедуйте свои грехи перед Господом в моем присутствии, а потом будем говорить дальше. Старица рассказала все, всю жизнь вспомнила. Прочитал ей Слово Божие. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Предложил ей помолиться. Она не сопротивлялась, помолилась. Молился и я о ее душе. Вы верите, что все исповеданные грехи Господь вам простил? Верю, отвечает. Вы имеете спасение? Теперь я поняла, что имею спасение. Кто вам сказал? Господь сказал. Я был благодарен Богу, что старушка не сказала, как говорят многие, вы сказали. Исповедавшись, она получила свидетельство от Духа Святого, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. После чистосердечного исповедания и молитвы я совершил молитву с елеепомазанием. До беседы старушка кричала истошным голосом, а тут не успел я отойти с елеем, она откинулась на подушке и моментально уснула. Слыша, что в комнате стало тихо, вошел ее зять и брат, с которым я приехал. Они думали, что старушка умерла, но она крепко спала. Дети потом свидетельствовали. Мама стала совсем другая, не кричит. Пожила она всего 3 дня и спокойно отошла к Господу. Сегодня, как никогда, каждому христианину важно уметь соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. 1 Фессалоникийцам 4, стихи 4 и 5. Бодрствовать и беречь ум и совесть от осквернения каким бы то ни было грехом. Титу 1, 15-16. Дети Божьи должны быть украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2, стихи 10 по 12. Большая ответственность возложена также на служителей Божьих. Уделять внимание каждому обратившемуся к Богу сразу после покаяния. Это самое лучшее время для того, чтобы привести душу к исповеданию грехов. Покаявшийся сокрушен, признает себя грешником, но если не побеседовать с ним, когда его сердце мягко, совесть чутка, то прежние грехи могут осаждать его, а он не знает, как освободиться от них, не знает выхода из такого состояния. Позже у него появится стыд, он будет уклоняться от исповедания, начнет сомневаться в прощении грехов, потеряет уверенность в спасении. Христос говорит, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. «Не частично, а полностью освободит. Грешник иногда кается в общем, плачет, а что тяготит его душу, открыть стыдится». Те же, кто при покаянии исповедует грехи, называя их своим именем, получает полную свободу в духе. Сердце их очищено, и в нем поселяется Христос. Брат Николай Бойко. Отвергнутый друг. Некоторым трудно вспомнить, когда они впервые услышали имя Иисус. У иных эти первые воспоминания тесно связаны с посещением дома молитвы, где верующие молились и читали Библию, пели духовные гимны. Для тех же, кто воспитан в христианской семье, оно с самого детства звучало как сладкая колыбельная песнь. Подобно маленькому Самуилу, многие из нас засыпали с молитвой на устах и просыпались при звуках утренней хвалебной песни Богу. Межи наши проходили по прекрасным местам, и наследие наше было приятно для нас. Но мы в беззаконии зачаты и во грехе рождены. Псалом 50, стих 7. Поэтому чудные преимущества детства не могли сами по себе пробудить в нас любовь к Иисусу и дать прощение грехов. Нам часто приходилось оплакивать свои грехи. Свет Божий, который лучезарнее света полуденного, обнаруживал все новые и новые прегрешения, и мы глубоко сожалели, что не слушали родителей и их слезных увещаний. Глядя на себя, можно легко убедиться, как сильна врожденная испорченность, как заражено грехом сердце, и что только одна благодать может произвести перемену в человеческом естестве. Слова пророка Исаии «Мы ни во что ставили его», несомненно, относятся и к нам. Если ребенок верующих родителей, силой Божьей в юности обратившийся к Господу, должен сказать, что было время, когда он ни во что ставил Спасителя, то может ли не сокрушаться об этом человек, воспитание которого было сплошным отрицанием Бога? Его детство было поощрением своеволия, молодость – служением безнравственности, а зрелый возраст – нарушением всех божеских законов. Все люди честно должны признать, что в духовном ослеплении отвергли и не признали духовной красоты нашего чудного Иммануила, Господа славы. Ни в доблестной рати мучеников, ни среди пророков и апостолов, ни во всей существующей на земле церкви нет ни одного человека, отдавшего свое сердце благословенному Искупителю, кто не считал бы нужным исповедать свой грех и повторить слова «Мы ни во что ставили его». Остановись, вдумчивый слушатель, и спроси себя, относишься ли ты с почтением к Сыну Божьему? Быть может, и ты не нашел в нем вида, который привлек бы тебя к нему, и не можешь воскликнуть вместе с Суламитой «Весь он любезность» Песня Песней 5.16. Если так плачевно твое духовное состояние, то при содействии благодати Духа Святого подумай об этом. А затем убедительно прошу тебя, вспомни то время, когда ты был рабом греха, и постарайся всеми силами избавиться от греховного рабства, лишающего тебя радости здесь на земле и закрывающего доступ к благословениям будущего века. Пойдем в дом горшечника и посмотрим на необработанную глину, на этот прах, из которого мы были некогда сотворены. Вспомним скалу, из которой мы иссечены, и глубину рва, из которого мы извлечены, дабы сокрушенным сердцем повторять слова «Мы ни во что ставили его». Просмотрим внимательно дневник нашей памяти, в которой точно занесены все наши прегрешения. Остановимся прежде всего на греховных намерениях, перешедших в действие, потому что они, подобно отдельным глыбам скалы, громоздясь по сторонам холма жизни, свидетельствуют против нас. Немногие люди решаются прочесть свою биографию с полным перечнем совершенных ими дел, не краснея от стыда. Потому что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Ни один из нас не может почитать себя совершенным, хотя иногда мы в самодовольном забвении восторгаемся своей добродетелью. Но стоит проснуться правдивой памяти, и все наши иллюзии развеваются в прах. По мановению жезла памяти царские чертоги наполняются лягушками, а чистые воды превращаются в багряные, и все кругом становится отвратительным. Там, где мы надеялись видеть совершенство, оказывается убожество. В лучах солнца правды снежная гирлянда внутреннего удовлетворения тает, и чаша сладкого нектара бывает отравлена горькими воспоминаниями. В правдивом зеркале ярко отражаются все недочеты внешней почтенной жизни.